Шипы вонзились в песок арены, где секунду назад находился дворянин. В последний момент он кувырком ушел в сторону и продолжил свой путь, избежав попадания около десятка снарядов. После выстрела растение на посохе друида начало стремительно увядать. Прямо на глазах оно таяло, опадая на землю. Казалось, исход битвы предрешен. Заклинанием друид промахнулся, а мечник уже близко. Но большинство зрителей просто не заметили одной важной детали. Движения мечника замедлились, стали слишком резкими и менее ловкими. Особо глазастые или обладающие нейросетью могли заметить порванную одежду на плече аристократа. Шипы были ядовиты, и некоторых из них все же задели цель, оставив едва заметные царапины. И когда мечник приблизился к цели, его удар пришелся в прочный посох друида. Удар за ударом сталь попадала в блок. В руках друида посох был не просто палкой, а оружием. Двигался маг ловко и аккуратно, не тратя сил напрасно. Возможно, будь меч настоящим, а не тренировочным, ситуация изменилась бы в другую сторону. Но в этом случае друид имел преимущество над мечником. Дворянин под действием яда стал задыхаться и потеть. С каждым новым ударом он слабел, взмахи становились все медленнее. Отчаявшись, аристократ вложил все силы в последнюю атаку, свирепую и непродуманную. Друид этого и ждал. Легко отведя меч посохом, он подсек мечнику ноги, повалив спиной на землю. Победил Адвар, сын Дубравы. Сразу же после этого на плац выбежали лекари. Но друид, пробормотав какие-то слова, уже привел в чувство своего бывшего противника и помог ему подняться. Он станет сильным соперником. В ближнем бою может дать отпор посохом, изматывая противника. Способен атаковать на расстоянии. Так еще и целитель, видимо, бормотал себе под нос наемник. Он наблюдал за всеми участниками, запоминая их сильные и слабые стороны. Ага, а в лесу он станет в десяток раз сильнее. Друид же, добавил Зерин, услыхавший слова друга. Вполне возможно, его очень скоро переведут в восточные войска для сражений с зверолюдами. После были и другие бои. Артиасу попался соперник с бронзовым рангом, которого он победил без особого труда. Зерин тоже не испытал трудностей. Был лишь один неудачный случай. У одного из участников в пылу сражения сломался меч, осколки ранили лицо. Поэтому сейчас он отлеживался в лазарете. Артиас и Хильда Серая. Судья монотонно пригласил следующих участников турнира. Удачи! Здоровяк Зерин хлопнул друга по плечу. Наемник кивнул и направился к стойке с оружием. Краем глаза он заметил, как на плац вышла девушка в серой мантии с коротким мечом в руках, скорее даже длинным кинжалом. Артиас надеялся, что она будет слабее друида, предыдущего участника. Осталось выбрать оружие. Алебарды громоздкие и неуклюжие, копья непрактичные, булавы тяжелые. Может, просто взять нож? В прежнем мире он научился некоторым приемам. Хотя и щит может пригодиться, но тогда нож придется заменить на что-то более длинное. Возможно, все же меч, уважаемый Артиас, поторопитесь, подгонял судья задумавшегося участника. Ладно, черт с ним, меч и щит, сбалансировано и практично. С этим снаряжением наемник и занял свое место на плацу. Начали. Артиас не стал ничего выдумывать и просто бросился к волшебнице, прикрывшись щитом. Щит на первый взгляд казался легким, на практике же бежать с ним было весьма проблематично. Локтевое крепление не слишком удобное, а форма щита оставляла ноги открытыми. Ну, щит все же не ростовый. Когда Артиас преодолел треть расстояния, в его сторону полетел огненный шар. Попадание прямо в щит. Эффект был, мягко говоря, слабым. Никакого импульса от столкновения с магией наемник не ощутил. Только щит загорелся с внешней стороны, будто его бензином облили и подожгли. Ну и пусть, температура не слишком высокая, пока доски прогорят, он уже сократит дистанцию и закончит битву. Хотя, если в реальном сражении выстрелить таким заклинанием в строй врага, то можно уничтожить щиты противника. А солдат без щита не особо полезен, потому что умирает от вражеских стрел или от первого же удара. В строю все же не поуклоняешься. Сократив дистанцию наполовину, Артиас заметил, что волшебница собирается создать еще какое-то заклинание. Получше прикрывшись щитом, наемник ускорился, подгоняемый дозой адреналина от нейросети. На этот раз в его сторону помчался поток пламени. И опять прямое попадание в щит не нанесло серьезного урона, но одежда на левой руке вспыхнула. Останавливаться и устранять столь незначительную проблему Артиас не собирался, от пары ожогов еще никто не умирал. Его же не напалмом гасит, а так, лишь слегка подожгли. Через несколько секунд бой закончится. Со стороны зрелище выглядело захватывающе. Наемник с горящими щитом и рукой подобно грузовику несся навстречу волшебнице. В какой-то момент глаза колдуньи встретились с глазами Артиаса. Цепкий холодный взгляд, в котором заклинательница видела искры азарта. Артиас же увидел отчаяние и страх, который свойственен всем рекрутам. Он неотвратимо приближался, а заклинания девушки не приносили никаких результатов. В последний момент волшебница создала вокруг себя огненное кольцо радиусом в 4 метра. Это вызвало у Артиаса усмешку. Колдунья, видимо, надеялась, что это на какое-то время остановит противника, и начала готовиться к новому заклинанию. Но, увы, в ее сторону уже летел горящий щит, брошенный наемником. Кусок пылающего на лету дерева застал волшебницу врасплох. В последний момент она успела присесть, чуть не потеряв равновесие. Артиас же просто перепрыгнул огненный круг и с колена влетел в лицо поднимающейся девушке. «У-у-у!» — взвыли трибуны, когда послышался звук ломающегося носа. Наемник видел перед собой не девушку, а опасного мага, которого нужно победить, поэтому мелочиться и сдерживаться он не собирался. Перед ним сейчас не представительница слабого пола, а волшебница, способная превратить его в жареный стейк. «Сдаюсь, сдаюсь!» — закричала девушка, прикрывая руками лицо. Нос и вправду был сломан. В каком-то смысле ей повезло, такой удар мог бы и убить человека, загнав носовую кость в мозг. Огненный круг исчез, и Артиас принялся тушить свою одежду. Прыжок через огонь подпалил ногу, а рука была еще объята пламенем. В таких ситуациях лучше всего не паниковать, а начать кататься по земле. Этим наемник и занялся, успешно сбивая огонь. Дерьмо. Когда Артиас уже почти себя потушил, кто-то неравнодушный облил его водой. Спасибо большое, но я и сам уже почти справился. Живой? Помощь лекаря нужна? Спросил один из помощников целителя, проигнорировав саркастическое замечание рекрута. Нет, я в порядке. Покривил душой Артиас. Ожоги все же остались и уже совсем скоро начнут причинять серьезный дискомфорт и боль. Тем временем лекарь склонился над девушкой. Нос он ей уже вправил, и теперь сотворял какое-то заклинание. А когда она вытерла кровь, то следов от ранения уже не было. Нос даже ничуть не искривился. Артиас вернулся к месту ожидания. Неплохой бой, хотя с девушкой можно было и помягче, выразил свою точку зрения Зерин. Не с девушкой, а с огненным магом, поправил друга Артиас. Тем не менее можно было и поделикатнее. Не по лицу хотя бы, продолжал упорствовать здоровяк. Каждый, кто выходит на плац, готов уйти с него вперед ногами. Кстати, война тоже не делает скидок на половые различия. Возможно, слова Артиаса заставили друга задуматься. Пора бы ему снять розовые очки. Такие волшебницы есть и в стане будущих врагов. Промедление, вызванное снисхождением по половому признаку, может стоить жизни не только Зерену, но и его товарищам. Тем временем в списках остались лишь серебряные и золотые новобранцы. Зерин и Адвар сын Дубравы. Раздался очередной оклик судьи. А вот и мой черед. Смотри как надо, друг. Зерин вышел на плац. Зерин и в этот раз вооружился двуручным молотом. Друид тоже совсем не изменился. Начали. Зерин подобно быку рванул в сторону друида. Тот уже начал повторять заклинание, создающее шипы. Зерин же ломился вперед как танк, не собираясь уклоняться. Шипы вылетели, большая часть попала в цель, но они отлетали как горох от стены. Кожа Зерина, усиленная заклинанием, выдержала удар. Затем град ударов молота обрушился на врага. Такое оружие обладало большей массой, чем обычные мечи, а вес был сосредоточен в верхней части, что делало удары неуправляемыми. Но не для силача вроде Зерина. Даже если удар проходил мимо, он мог быстро его остановить и нанести заново. Вскоре посох треснул и раскололся на две части. Битва закончилась капитуляцией друида, сын Дубравы признал поражение. Артиас и Хидгар стальной шлем. Участников осталось совсем немного, поэтому Артиас пошел на плац, ничего не сказав другу. Выбор опять пал на меч и щит. Его противником оказался взрослый мужчина, лет 35 на вид. Небритый, лицо в шрамах, матерый вояка. Видимо, один из наемников решил податься в регулярную армию на старости лет. Патрульная служба и тихая жизнь. Золотые символы на жетоне давали понять, что соперник явно не из слабых. Он держал одноручную палицу, как и в прошлом сражении. Тогда своего противника он переехал подобно бульдозеру. Но тут скорее повлияла удача, ведь его оппонент оказался слишком слабым. Такой неуклюжести Артиас не видел никогда. Непонятно, Как этот уволень умудрился получить серебряный жетон? Начали. Противники стали сближаться. Артиас не совсем понимал тактику соперника. Вооруженный только палицей, он явно уступал сочетанию меча и щита, а магических способностей он не показывал, хотя и возможности такой у него не было. Все его бои заканчивались в первые 5 секунд после начала, но потоки огня все не летели в Артиаса, лед не сковывал ног, и песчаные бури не спешили подниматься. Бойцы просто двигались навстречу друг другу, но перед столкновением противник раздвоился, а голова у бывшего наемника из другого мира закружилась. Будто после недельной попойки, Артиасу было тяжело даже сохранять равновесие. Теперь еще и противников стало двое. И кто из них настоящий? Предположим, первый, хотя нет, это слишком банально. Скорее первый отвлекает, а настоящий наносит удар в уязвимое место, пока оппонент отвлекается на иллюзию. Точно, вот первый уже меняет траекторию, даже не собираясь бить. Опасно открываясь, клон бежит мимо Артиаса, резко сменив положение щита. Наемник пропустил первую цель и приготовился принять удар палицей от второй, чтобы затем контратаковать противника. Но в момент удара наемник исчез, испарился как пустынный мираж. Выходит, настоящим был первый, и он уже сзади. «Не угадал», — сказал сам себе Артиас, в то время как удар палицей отправил его в мир грез. Глава 10. Артиас открыл глаза и его ослепил свет, падающий из окна. Пока зрение привыкало к свету, новобранец с теннисийской армии рефлекторно проверял логи нейросети. Ага, вот удар в голову и сотрясение мозга. Спасибо, что без внутреннего кровоизлияния. Вот тебе и тренировочное оружие, чуть на тот свет не отправили. Койки в палате пустовали, кроме той, где лежал перевязанный бедолага. Чувствовал себя пациент достаточно хорошо, ничего не болело, а энергия била ключом. Сразу же появилось вполне обоснованное подозрение, что лекарь накачал его какой-нибудь местной наркотой, однако нейросеть не обнаружила инородных веществ в организме. «Молодой человек, как вы себя чувствуете?» К кровати подошла юная девушка, на плече которой находилась повязка с символом солнца. Такие носят служители светлых храмов, в частности последователи культа Айнора, если верить купленным книгам. «Превосходно», — честно ответил Артиас. «Ему и вправду было хорошо, даже слишком. Вот и славненько». Служительница начала снимать бинт с головы Артиаса, даже шрама не осталось. «Можете быть свободны, свои вещи заберете на выходе. Я что-нибудь должен?» «Нет, вы находитесь в храме здоровья, закрепленном за военным кварталом, лечение для солдат почти всегда бесплатно. На этом все, и поспешите, вас хотел видеть рыцарь из ордена Лазурного дракона, сказал, что желает встретиться с вами в волшебном квартале. Быть может, вы как-то отличились на отборочных?» «Ага, наверное», — скептически протянул Артиас. «Отличился поражением за один удар. Должно быть, со стороны выглядело забавно. Магический квартал долго искать не пришлось. Не то чтобы он сильно отличался от других. Те же дома стояли плотной стеной, та же расцветка. Но одежда на людях отличалась. Нет, остроконечные шляпы и мантии не резали глаз. Просто местные были одеты несколько элегантнее, чище, благороднее, что говорило о более высоком социальном статусе проживающих в квартале. Отличительной чертой квартала являлась башня со остроконечной крышей, на верхушке которой находился монструозный громоотвод. Еще у нескольких зданий имелись странные пристройки из желтоватого металла, возможно из латуни для хранения алхимических реагентов. А еще в королевстве явно не брезговали использовать детский труд, судя по таскающим ящики юнцам. Все это мало волновало Артиаса. Он уже целый час дожидался своего будущего учителя в единственной местной таверне. Он точно сказал, что придет. Артиас вновь обратился к хозяину заведения. «Да, я в этом полностью уверен». Он сказал это четко и недвусмысленно. «К вечеру он точно явится, так же спокойно, как и в первый раз», произнес тавернщик, продолжая натирать кружки. «Посетителей не слишком много, поэтому дел у него почти не было. В любом случае выбор у вас небольшой, он же рыцарь, а вы простолюдин, будете ждать столько, сколько потребуется». Солнце уверенно клонилось к закату. Большинство рабочих только начинали возвращаться домой со смен. Через час в таверне будет не протолкнуться. Ага, а вот и наш чемпион. Ларис вошел в заведение и поприветствовал Артиаса. «Хотел меня видеть, очень понравились твои бои. Правда, непонятно, зачем ты затылком попытался блокировать удар палицы. Ты захотел просто поржать или поговорить о чем-то дельном?» Артиас не горел желанием выслушивать насмешки мага. «Ладно, пошли в мою комнату, там поговорим». «Отлично», — без особого энтузиазма бросил солдат, чьи отборочные явно послужат поводом для издевок. Впрочем, ненадолго, до первого отправившегося в лазарет сослуживца. «Да не обижайся, просто ты так забавно отрубился», — мы всей трибуной смеялись, поднимаясь по деревянным ступенькам, продолжал говорить Ларис. Даже вечно холодные и безэмоциональные рыцари Кровавого Грифона пару раз усмехнулись. «А вот и мои покои, тут будем проводить занятия». Взору Артиаса предстала жалкая картина. Такого бардака не было даже у самых безалаберных детей из приюта. Книги, свитки, грязные тарелки и кружки – все было разбросано и создавало ощущение первобытного хаоса. А слой пыли и запах, видимо, подгнивших остатков еды заставлял желудок вывернуться наизнанку. «Ты алкаш?» – распихав пустые блокирующие проход бутылки, Артиас задал свой вопрос. «Это, вообще-то, важные алхимические реагенты», – поучительно объяснял Ларис. «Ага, а это, наверное, алхимическая стойка. Фу, а почему она так воняет? А это что, плесень? Почему она такая шарообразная? Это когда-то было яблоком? Сколько оно здесь лежит? Так, хватит, садись, и мы приступим к вводному уроку магии». Маг указал на вторую кровать, которую сперва даже не было видно из-за гор мусора и хлама. «У тебя есть сосед?» «Нет, просто другие комнаты недостаточно просторны». «Действительно, где же хранить все эти нужные вещи?» Артиас аккуратно подвинул ногой мусор, создавая относительно чистое пространство. «Такс, какие у тебя знания о магии?» Ларис сел на вторую кровать напротив Артиаса. «Нулевые. Тогда начнем со снов. И предупреждаю, в голосе мага появились менторские нотки, вряд ли в конце обучения ты научишься призывать ураганы или метеоры. А это возможно?» – удивленно спросил Артиас, слабо представляя, на что способны местные маги. «Фигура речи. Хотя для волшебника нет ничего невозможного, хватало бы энергии и знаний. Вижу по твоему жетону, что ты пробужденный второго ранга. А кто занял призовые места на турнире? Серьезно, ты думаешь, стоит тратить драгоценное время обучения на такие вопросы?» «Да, извини, продолжай». Вопрос был глупым, видимо, Артиас еще не совсем пришел в себя после удара по голове. Первый занял один из местных отпрысков аристократов. Он продемонстрировал выдающиеся магические способности для его возраста, тем не менее ответил маг. Второй занял наемник, который тебя вырубил. Третье место досталось некому Зелену или Зерену. Не помню, деревенщина с молотом какой-то. Хотя он показал превосходные результаты на физических тестах. Пусть он и не владеет техникой боя, из него получится отличный рыцарь. Даже не верится, что он простолюдин. Рыцарь, его пригласили в орден? Да, люди из Белого Барса предложили ему вступить в свои ряды. И еще парочки отличившихся. Все, кроме одного, согласились. «Ха-ха, видел бы ты их лица, когда этот наемник плюнул им под ноги, заявив, что не желает присоединяться к проходимцам вроде них. А ты кого-нибудь выбрал? Всех достойных разобрали до моей очереди», — с кислым видом ответил Ларис. «Вот как, ваш орден получается не особо силен, следи за языком». Маг недобро сверкнул глазами, а затем продолжил. «Вернемся к уроку. Ты пробужденный второго ранга и уже обладаешь навыком магического зрения, верно, но применять его в бою пока не можешь, да, только сконцентрировавшись. Оно и видно, если бы умел, то не перепутал бы двойника с оригиналом. Магическое зрение является основой для мага. Некоторые пренебрегают этой способностью, лишь поверхностно изучая навык, но потенциал такого зрения безграничен. Это будет первым уроком. Ты должен научиться видеть даже во время боя. И как мне тренироваться? Учись применять магическое зрение в повседневной жизни. Когда чистишь зубы, идешь по улице, чтобы ты мог пользоваться взором на уровне рефлексов. Магическое зрение должно стать для тебя подобным дыханию, заменить глаза, которые легко обмануть. Приму к сведению. Второе, к чему тебе следует приступить, влияние энергии на мир. Весь наш мир пронизан магией. Люди, несущие в себе активное ядро, могут на него влиять, менять по своему желанию, подчинять своей воле. Но начинали все с малого. Ларис взял одну из кружек с водой и положил на поверхность жидкости листик. «Сперва попробуй заставить этот листик двигаться с помощью силы ветра. Я покажу как. Сконцентрируйся и следи за потоками энергии, потом повтори». Урок занял достаточно много времени. Артиас пытался заставить энергию двигаться, согласно своим желаниям. Ларис давал различные советы и направлял ученика, иногда повторял действия, чтобы Артиас освежил память. Он сдвинулся. Обрадовался Артиас. Тебе показалось. Нет, вправду сдвинулся. Это был сквозняк. Нет, я уверен. Ладно, с этим ты попрактикуешься без меня. Времени у нас осталось не так много, но сегодня я еще раз скажу тебе про медитацию. Сядь в удобную позу и попробуй обратить магический взор внутрь себя. Ты должен почувствовать, увидеть свое ядро и каналы, по которым течет энергия. Да, я понял, подобным я уже занимался. Артиас, по правде говоря, с этого и начинал. Сперва он научился видеть свою энергетическую структуру, а потом уже магию в реальном мире. Правда? Что ж, неплохо. Если будет свободное время, проводи его медитируя. Научись чувствовать и понимать свое энергетическое тело. Это поможет эффективнее использовать его ресурсы. Это, кстати, относится и к твоему физическому телу. Так, к слову, благодарю за совет. На сегодня все. Следующий урок проведем через 4 дня в это же время. Практикуй магическое зрение, медитацию и пробуй двигать легкие объекты, вроде листа на водной поверхности. Можешь попробовать взять сухой земли на улице и попробовать влиять на нее. Также поэкспериментируй со свечой, увеличивая и уменьшая ее пламя. Ну и просто двигать воду в стакане. И как я это сделаю, если ты ничего не показал? Да это же получается 4 разные стихии. Маги даже одну изучить полностью не могут, а владеющие двумя стихиями считаются уникумами. Я читал об этом в основах магии магистра Лайта и Сейкеля. Во-первых, хватит ныть. Во-вторых, разум сильного мага всегда должен быть гибким. Ты сам должен попробовать провести аналогии, понять и почувствовать энергию. Именно энергию, а не воздух, воду, огонь или землю. Энергия – первоначало магии. Она позволяет тебе повелевать стихиями. В знак своих слов Ларис создал порыв ветра, заставил воду из стакана выплеснуться, а в руках ледяного мага загорелся огонь. Сразу отвечу на твой вопрос. Магов нескольких стихий так мало потому, что для использования заклинаний тебе нужно изменить энергию, сделать ее пригодной для использования, для чего тебе и нужно ядро. Однако для заклинания воздуха или земли нужны свои типы переработанной энергии. Я посвятил свою жизнь магии воды, что изменило мое ментальное тело под мои нужды. Модификация и частое использование моей стихии позволило мне подстроиться. Да, как ты видел, я только что призвал огонь, пусть им едва ли можно подкурить. Я могу создать и поток пламени, однако сила, текущая по моим энергоканалам, для этого непригодна. Да, энергия остается энергией, однако после крупного потока пламени я останусь без сил из-за низкой концентрации необходимых частиц. В то же время даже одно использованное заклинание изменит энергобаланс внутри меня. Проведи аналогию с медом и ложкой дегтя сам. Поэтому на 4 стульях сразу не усидишь. Даже большинство двухстихийников обучаются родственным стихиям. Земля и песок, лед и вода, ведь они являются фактически одним и тем же. Однако даже родственные стихии могут сильно мешать друг другу. Они откроют новые пути, но закроют столько же дверей перед тобой. После урока Артиас отправился в свой квартал. На улице уже стемнело, но люди еще прохаживались, разбредались по тавернам или домам. Стража патрулировала улицы, поэтому за свою безопасность ученик мага не переживал. Вряд ли его решат пырнуть местные грабители. Да и не получится у них это. В таверне, где остановился странник из другого мира, устроили самый настоящий праздник. Зерин и еще несколько людей с жетонами отмечали вступление в армию. Среди них был и тот наемник с палицей, который вырубил Артиаса. Лицо у мужчины было невеселым, но дело скорее в его характере, нежели в каких-то обстоятельствах. Хотя, возможно, ему уже пришлось заплатить за дерзкий ответ рыцарем на турнире. Артиас не разделял праздничного настроя своих будущих братьев по оружию. Ведь завтра с утра им предстоит заселение в казармы, в тот же день начнутся тренировки. Стоит ли так напиваться? Поэтому Артиас и старался прокрасться незамеченным. В какой-то момент он почувствовал на себе чей-то взгляд. Нерия одиноко сидела на краю стола, за которым собрались новобранцы. Понимающе кивнув Артиасу, она продолжила грустно смотреть в окно таверны, аккуратно положив неподвижную руку на колени. Где-то в глубине черствой души Артиаса зашевелилась совесть. Он вроде как обещал помочь Нерии в поисках лекаря, который сможет излечить ее травму. Но до сих пор ничего для этого не сделал. Нужно будет спросить у Лариса, он же волшебник и, возможно, сумеет помочь. В очередной раз отложив этот вопрос на потом, Артиас отправился в свою комнату. Завтра рано вставать. Глава 11. Кусок говна, Ты что, инвалид? Твой крошечный мозг не может справиться с такой простой задачей, как марш, левый, придурок, а не правый. Командовал старший офицер Милтон Крюс. Обучение стада началось со строевой подготовки. Поэтому офицер Крюс, коренастый воин, прошедший через десятки сражений, пытался научить выданный ему сброд действовать как единый механизм. Пусть новобранцев и поделили на отряды по их жетонам, отряд старались собирать только из обладателей бронзовых, серебряных или золотых жетонов, но даже у лучших имелись серьезные проблемы с организацией. Новички не могли построиться, чтобы не столкнуться лбами или не занять чужое место. В среднем в отряде оказывалось около 100 солдат, плюс старший офицер в качестве командира и знаменосец. Отряд состоял из 10 групп по 10 человек. Первостепенной задачей командования было сделать из всего этого сброда отлаженную машину войны. На плацу они маршировали и учили боевые построения. К слову, это было достаточно выматывающим занятием. С непривычки ноги и спина болели даже у Артиаса, который не первый раз вступал в армию. Порой новобранцам приказывали стоять по несколько часов в строю. Наверное, со стороны это может показаться крайне легким занятием. Это даже не марш со снаряжением. Мол, просто стой и не двигайся, что тут сложного. Однако ступни после этого можно было отпевать, а при солнечной летней погоде кто-нибудь да отправится в лазарет. Устали, орлы? Оскалившись, спросил офицер Кюрс. С разминкой покончено. Теперь форсированный марш. Отставить недовольство. Не забудьте взять комплекты личного снаряжения. Под снаряжением имелись в виду учебный меч, щит и наплечный мешок с песком. Полная симуляция боевой амуниции без мощных суперкомпьютеров и капсул погружения. В целом выходило 40-60 килограммов на человека в отряде, где находился Артиас. Справедливости ради, у золотых отрядов требования были выше. Там вес доходил до сотни. Каждый отрабатывал свое жалование на полную. За каждого отстающего, штрафной круг для всего отряда. Вот и коллективные наказания подъехали. Слово «гуманность», видимо, еще не придумали. И начались бесконечные круги. Сперва дистанция составляла около 4 километров, но с каждым кругом она увеличивалась. Да и наличие снаряжения весьма осложняло задачу. Оно не просто было тяжелым, но и еще активно мешало, соскальзывало, а пояс с мечом норовил переместиться ниже к паху и застрять меж ног. Нельзя даже сосредоточиться на беге, абстрагироваться, ведь приходилось постоянно поправлять чертовы лямки, сделанные каким-то криворуким индивидом. Обливаясь потом и хрустя костями от усталости, отряд двигался с одинаковой скоростью. Были некоторые уникумы, пытавшиеся вырваться вперед, но они быстро получали нагоняй от офицера. «Куски говна, вы что о себе возомнили? Во время боя также будете бежать впереди всех. Сохраняйте строй, щенки!» У офицера была воистину луженая глотка. Крик вполне мог оглушить человека с непривычки. Когда колонна двигалась слишком быстро, появлялись отстающие, и офицер сразу же начислял дополнительные круги. Если поначалу все старались держаться и превозмогать, то после нескольких кругов становилась видна разница в рангах. Обладатели жетонов третьего ранга уставали заметно быстрее, чем остальные. Тем не менее, в отличие от других рядовых, Артиас еще не достиг своего предела. Основываясь на данных нейросети и своих личных ощущениях, Артиас полагал, что способен пробежать еще столько же, и лишь после этого уже чисто физически не сможет двигать ногами, какой бы силой воли ни обладал. В таком случае нейросеть может побаловать его адреналином, снять природные ограничители. В общем, предложит Артиасу начать путь в могилу из-за перегрузок организма. А теперь, марш-бросок на один круг. Перед вами линия укреплений врага, стрелы, копья и, мать его, заклинания дождем укутают вас через считанные секунды. Похоже, офицер тронулся кукухой. Какой еще марш-бросок? Тем не менее колонна перешла на ускоренный бег. Хотя со стороны это выглядело жалко и никчемно. Ну не способны вымотанные новобранцы быстро бежать. Передышка 2 минуты. К слову, старший офицер Кюрс выполнял все упражнения вместе с отрядом, но даже не запыхался. Кто сядет пятой точкой на песок, пойдет драить сортиры вне очереди. И видит Алира справедливое, дерьмо вы продолжите вычищать еще и в соседних казармах. Пот лился рекой, ноги стали ватными, а легкие никак не могли насытить организм кислородом. Ладно, Артиас согласен, это уже достаточно выматывающая тренировка. А ведь еще даже не конец дня. Эй, ты как? Послышался негромкий голос впереди строя. Давай помогу с сумкой. Нет, пытался отмахнуться парень, Каждое его слово прерывалось пятисекундной одышкой. «Я справлюсь. От того, что ты свалишься на последнем круге, никому лучше не станет. Давай сумку, для своего третьего ранга ты уже достаточно потрудился. Спасибо». К удивлению бывшего космического наемника, некоторые новобранцы, уставшие меньше других, тоже предложили помощь своим сильно утомившимся товарищам. Видимо, этот поступок поднял командный дух. Артиас считал подобное показушной благородностью. Хотя, стоит признать, если один из этих слабаков сейчас свалится, придется бежать еще один круг. Мозг, разрывающееся сердце и нейросеть были категорически против такой альтернативы. Лучше он понесет сейчас два мешка, чем пробежит еще один круг, за которым, очевидно, последует новый, ведь сил у отряда останется меньше. Появится эффект домино. Слабые упадут первыми, а затем начнут валиться и самые стойкие. «Давай сумку». Артиас быстро вычислил самого уставшего из тех, кто стоял возле него. Ответа не последовало. Новобранец не мог тратить силы даже на лишние слова и просто попытался показать жестом, что у него, дескать, все хорошо. «Снимай, ты тут скопытишься сейчас». Артиас, не особо церемонясь, забрал мешок у не сильно сопротивляющегося рядового. «Последний рывок», — рявкнул офицер Кюрс. Теперь Артиас почувствовал, каково было остальным, тем, кто слабее его физически. А не переоценил ли он свои силы, взяв второй мешок? Забавно будет, если он ляжет лицом на плац. Но с горем пополам колонна дотянулась до финиша. «Отлично. Как я вижу», — офицер Кюрс одарил пристальным взглядом бойцов с двумя мешками. «У вас хватило мозгов помочь своим братьям и сестрам по оружию. Если бы вы этого не сделали, я заставил бы вас маршировать до тех пор, пока вы не поймете. Вы – единое целое. Вы будете прикрывать друг другу спины, подставлять свое плечо в трудной ситуации. А если нет, тогда вы бесславно сдохнете, опозорите свой род, обесчестите себя и заставите стыдиться меня. А самое главное, вы впустите в наш город врага. Он зарежет детей, изнасилует женщин и сожжет все дотла. Запомните, поодиночке вы мусор, не стоящие и медика, даже если кто-то из вас владеет парой магических фокусов и сраным ядром. Разойтись». Слова офицера не сильно проняли Артиаса, сейчас он пытался отдышаться. Сердце колотилось и грозило вырваться из груди, а пот лился самой настоящей рекой. Наконец это закончилось. Настало время небольшого перерыва перед тренировками по владению оружием. Хоть марш закончился и было время обеда, никто не пошел в столовую. Все бойцы еще приходили в себя после посвящения в солдаты. Артиас их понимал, ему тоже было весьма непросто, а ведь у него была нейросеть и ядро, которые улучшали его возможности. «Спасибо». К Артиасу подошел рядовой, которому он помог. «Да ладно, ты же слышал, я не тебе помогал, а спасал город от сожжения», — отмахнулся Артиас, но черствой душонке все равно было приятно. «Я тебя нигде случайно не видел, меня зовут Хильда, мы сражались на турнире, ты мне еще в лицо коленом заехал». «И да, я девушка», — немного обиженно сказала волшебница. Рядовой оказался той самой колдуньей. Артиас не считал себя виновным в этом инциденте. Униформа у всех была одинаковая, полностью закрытая. По телосложению весьма сложно определить пол человека, волосы скрыты под шлемом, а лицо... На лица Артиас не обращал внимания, остальные были для него серой безликой массой, стадом овец, балластом. «Извини, не ожидал увидеть в армии такую красивую девушку». Легкая лесть сгладила острые углы, и обидное недоразумение было тут же забыто. Такой дешевый трюк работал и в Эримосе, и в прошлом мире. Ну, вообще-то, девушки в армии – не редкость. Множество волшебниц или талантливых воительниц служат королевству. Ну да, Хильда была права. Артиас и сам видел представительниц прекрасного пола на отборочных. Их, конечно, была далеко не половина, и даже не треть или четверть, процентов 5 или 10, но они и вправду встречались. Никто не запрещал женщинам вступать в армию. Проходишь по требованиям, добро пожаловать в наши ряды, но против физиологии не попрешь. Девушки проигрывали в грубой силе, поэтому приходилось брать либо умом, либо ловкостью, либо усердием или еще чем-нибудь. По этой причине в строю пикинеров все еще оставались одни мужчины. Ситуация немного отличалась в стрелковых и инженерных войсках. Конечно, случались исключения, но их наличие лишь доказывало правило. К тому же демографический рост нужно поддерживать. «Ты же вроде волшебница, разве вас не должны обучать всяким магическим штукам?» — спросил Артиас. «Все обязаны пройти базовый курс новобранца, — уныло ответила Хильда. «Во время обучения будут отмечены твои сильные и слабые стороны. На этой основе тебе помогут выбрать твой будущий путь. Но, как правило, он не меняется. Все уже показали свои склонности на второй день отборочных испытаний. Так что, скорее всего, я останусь магом поддержки в нашем отряде. Я думал, маг — это ценная боевая единица. Сильный, опытный маг, в которого вбухали кучу времени и денег. А обычные вроде меня сражаются в строю, не в первых рядах, но все равно. Единственное, что отличает меня от обычного бойца, это то, что я могу подпалить с десяток вражеских щитов за одно сражение». Хильда сняла шлем, и стали видны ее длинные серые волосы. «Ну, десяток щитов лучше, чем ничего», — философски заметил Артиас. «Но этого недостаточно, чтобы тебя тут же сделали офицером и разрешили пропускать тренировки. Толку от такого мага, который даже марша не выдержит. Обычный солдат будет гораздо полезнее балласта, способного лишь костер разжечь», — не слишком оптимистично продолжила Хильда. «А учить магии одаренных планируется?» Артиас не был в курсе того, как подготавливают магов в армии. Но с точки зрения государства, глупо было бы не использовать столь ценный ресурс. «Да, но по слухам», — многозначно развела руками Хильда. «В общем, не рассчитывай на что-то стоящее. Все стоящие волшебники уже в рыцарских орденах, в регулярной армии остаются лишь, сам понимаешь». Позже отряд отправился обедать. Местная стряпня, непонятная жижа в виде каши, по данным нейросети, была питательной, но противной. Скользкая, безвкусная дрянь, даже соли пожалели. Ну хоть компот из ягод должен быть вкусным. А, нет, его разбавили водой 1:10. Все как в прошлом мире. После солдат ждали новые тренировки на плацу. Абсолютно всех начали обучать азам владения мечом. За какую сторону держать, чтобы не порезаться. Какой стороной бить и как правильно наносить удар, чтобы враг не умер со смеху. Затем приказали отрабатывать изученные приемы до тех пор, пока не станет получаться на уровне рефлексов. Никаких тайных техник Кюрс не показывал, как и другие наставники. Хороший солдат – это не какой-нибудь самурай, владеющий знаниями предков и забытыми искусствами фехтования. Все, что нужно бойцу в строю – знать 2-3 удара, максимально простых и эффективных. Когда стоишь плечом к плечу с другими солдатами, особо не размахнешься, так что единственным важным показателем служит то, как часто ты бьешь, как сильно и как долго сможешь держать темп. В армии учили сражению строем, а не бесполезным дуэлям, где могло потребоваться нестандартное мышление, подвижность и ловкость, а также хитрые уловки во владении мечом. Теперь все 100 бойцов стояли в парах и тренировались. Их отряд был вооружен мечами и щитами. Поодаль упражнялись пикинеры и стрелки из других отрядов. Обладатели же золотых жетонов ушли за город. Видимо, у них был иной способ подготовки. Так и начались военные будни Артиаса. Утро и день – марш-броски в строю, вечером – тренировки с мечом. Перед отходом ко сну оставалось 3-4 часа личного времени, которое предназначалось для принятия душа, чистки одежды и подготовки к новому дню. Вдобавок Артиасу приходилось посещать занятия с Ларисом. Благо офицер Кюрс дал разрешение покидать военный квартал, когда узнал причину. Будет только лучше, если в отряде станет на одного мага больше. Время шло, тренировки усложнялись, температура за окном понижалась. Выпал первый легкий снег, который тут же растаял. Но всем стало понятно, скоро зима. «Зажги свечу», — скомандовал волшебник в черно-синей мантии с лазурным драконом. «Отлично, теперь зажги сразу 3. Превосходно, теперь потуши их». Артиас уже достиг некоторых успехов в управлении энергией. Научился придавать ей нужную форму. Зажигать свечи, задувать их, переливать воду из одного стакана в другой. Разумеется, без прикосновений, используя лишь свою волю. Думаю, этого достаточно. Научился поддерживать магическое зрение. Да, в реальном бою попробовать не довелось, но на спаррингах практически всегда удается, отвечал Артиас. За прошедшее время он проникся некоторым уважением к своему учителю. Практически всегда, переспросил Ларис. Этого недостаточно и в реальном бою может стоить тебе жизни. Я прекрасно это понимаю. Артиас не нуждался в подобных нравоучениях. Если это так, то хорошо. Теперь назови типы склонностей к магии, которые ты знаешь. Огонь, вода, земля, воздух, природа, свет, тьма, молнии, песок, лед. Встречаются и редкие уникальные таланты вроде так называемой дымной магии. Еще, что можешь сказать об этом? И что это за вопрос такой? О чем об этом? Обо всех типах сразу, Артиас даже не успел до конца их перечислить. Или это очередной философский вопрос, на который нет ответа, склонностей очень много, отвечать вопросом на вопрос не лучшая затея, но хоть что-то, насколько много, я не знаю. Вот именно, опять этот менторский тон Лариса. Чем дольше ты будешь изучать магическое искусство, тем больше типов откроешь для себя. Одного лишь огня есть три разных вида. Святой огонь пантеона света вычищает тьму, противоположностью его стало пламя преисподней. Это только те, которые известны мне, адепту. Представь, сколько типов способен различить мастер, магистр или архимаг. Кстати, о рангах. Назови мне магическую иерархию волшебников. Неофит, адепт, мастер, магистр, архимаг. Все делятся на три типа: бронза, серебро, золото. Каждый тип в свою очередь делится на три, два и ранги. Исключением являются магистры и архимаги. Как продвинуться по иерархии? Чтобы иметь статус неофита, достаточно получить одобрение от любого волшебника рангом серебряный адепт или выше. Дальше похожая схема, но волшебник должен обладать официальным документом магической школы, который разрешает ему повышение другого волшебника. Неоспоримым доказательством силы мага является эльфийская печать Кейнера. Лишь их аттестация признается на всем континенте. В то время как полученная грамота в Стеносе вполне может вызвать смех уже у наших соседей. Как определяется ранг волшебника? По силе заклинаний, по их количеству за отведенный промежуток времени, по научным заслугам. Критериев очень много, как и направлений. Поэтому для аттестации собирается комиссия, которая и учтет множество нюансов. Что-то можешь добавить? Наличие того или иного ранга никак не показывает силу волшебника. Маг-целитель будет слабее в бою против мага огня, пусть и ранг у него выше. Как и друиды слабее в городских условиях. Существует и множество волшебников-теоретиков, которые несмотря на ранг архимага совсем не в ладах с боевой магией. Таким образом, силу мага по-настоящему показывает лишь гибкость его ума. Верно сказано, удовлетворенно кивнул Ларис. Как-то раз ты говорил про различные миры. Их так много, достаточно. Есть наш Римас, он плотно соприкасается с миром духов, как и все. Буквально переплетается с ним, поэтому и существует магия, согласно одной из теорий, начал рассказывать Ларис. Демонический план, появившийся в результате конфликта между демонами и их родственниками, богами. Но там все достаточно запутано и непонятно. Вроде как они неоднородные и сами делятся на несколько уровней. Извини, я не особо сведущ в данном вопросе. Можешь поискать информацию в библиотеке Лимина, нашей второй столицы. Или поспрашивать в портовых тавернах, там можно встретить много всяких интересных личностей. Но лучше всего отправиться в Кейнер, если у тебя когда-нибудь хватит на это денег. Понятно. Чему еще ты меня научишь? Месяц занятий подходил к концу, но Артиас изучил лишь основы. Хотя, по словам Лариса, это был отличный результат. В этом была еще и заслуга нейросети. Систематизируя данные, она брала на себя большой груз работы, составляла конспекты, записывала всю полученную информацию. К тому же она уже почти полностью приспособилась к новому миру и наличию в нем магии. Хотя толку от этого особо не было. Главная функция технологии будущего заключалась именно в систематизации знаний. Она была справочником и посредником по взаимодействию с физическим телом. Нейросеть не повышала ИК, не ускоряла работу мозга, не давала сверхсил, лишь грамотно использовала ресурсы и позволяла получать быстрый доступ к имеющейся информации. Сперва такой бонус может показаться мелочью, на деле же благодаря той же систематизации информации Артиас усваивал знания куда быстрее. Обычный ученик вчитывался бы в учебник, а странник из другого мира получал таблицы, графики и сухие тексты без лишних художественных элементов авторов. Куча сэкономленного времени и выливается в результате в быстрое, по сравнению с другими, развитие. Ты уже можешь стать на ступень бронзового неофита, начал рассуждать Ларис. Обладаешь всеми нужными требованиями. Теперь тебя нужно обучить каким-нибудь заклинаниям, чтобы ты мог практиковаться, развивать умение манипулировать потоками энергии и увеличивать объем ядра. К чему ты клонишь? Обычно ученикам в магических школах предлагают пройти обряд призыва фамильяра, духа-помощника. Зачем? Чтобы он тебе помогал? Вопросом на вопрос ответил Ларис. К тому же, изучив твоего фамильяра, можно будет приблизительно понять, какая у тебя склонность к магии, если, конечно, ты сумеешь его призвать. Я сделаю все, что в моих силах. Ты вряд ли сможешь повлиять на обряд, ведь дух будет выбирать тебя, а не наоборот. Некоторые маги десятилетиями ищут своего фамильяра. Это как поиск второй половинки или лучшего друга. Имеются и насильственные способы привязки, но мы их рассматривать не будем. Круто, а сколько у меня будет попыток? Сколько угодно. Я слышал историю про одного архимага, который не мог найти своего фамильяра почти 100 лет или 1000, смотря кто будет рассказчиком. Вроде его звали Алитин. Он совершал обряды, посещал различные святыни, исходил мир духов вдоль и поперек, и в результате после долгих поисков он его нашел, Феникса, духа огня. Но не тешь себя наивными мечтами, большинство находит родство с более простыми воплощениями, кроликами, птичками разными и тому подобными. Получается, если мне достанется фамильяр-хомяк, то я буду выглядеть убогим на фоне других, ха, прыснул Ларис. Дух хомяк, звучит забавно, духи развиваются вместе с их хозяевами. Чем сильнее будешь становиться ты, тем сильнее будет твой дух. Когда достигнешь уровня мастера, твой хомяк, вполне возможно, превратится, даже не знаю, во что, в очень большого хомяка. В общем, я это к тому, что внешний вид не имеет значения. Основной показатель – это магическая мощь, которую можно развивать. Хомяк мага-мастера сожрет анаконду мага-адепта. В переносном смысле – разумеется, ведь сражение их не имеет ничего общего со сражениями животных, их бой происходит на совершенно ином уровне, магическом. Мы лишь можем наблюдать за образами, которые принимает их битва, и то если достаточно хорошо владеем магическим зрением. Все эти хомяки, фениксы и анаконды лишь понятные для нашего разума образы, сущность их абсолютно иная. А какая практическая польза от фамильяра? Он станет твоим учителем, на первое время, и другом. Это серьезно упростит изучение магии для тебя, ведь фамильяры – первородные носители магии. Лишь наблюдая за ними, ты сможешь понять, и как мне этого фамильяра получить. Что-то типа того обряда, который я помогал тебе проводить. Так у меня силенок на подобное ближайшие лет 10 не хватит, нетерпеливо перебил мага Артиас. Если ты перестанешь меня перебивать и помолчишь, я все расскажу, наигранно ласково прошелестел Ларис. Да, извини, фамильяры тоже являются духами, но более лояльными к людям. Так что мы проведем специальный обряд, который привлечет наиболее подходящего для тебя духа фамильяра. По своей природе они достаточно мирные и редко нападают первыми. Он типа выберет меня, и как он поймет, а как птицы понимают, где юг, внутреннее чутье. Я тебе не архимаг, хватит меня засыпать тоннами нелепых вопросов. «Прими это как данное», – раздраженно бросил Ларис, сразу же успокоившись. «И что нужно для обряда? Ничего особенного, его можно пройти даже в местном храме за символическую плату. Но я и сам могу его провести, дело плевое». «Точно? Или как в прошлый раз?» – опасливо переспросил Артиас. «Точно, точно. Все, давай бери вот этот камешек в руку. Вот тебе на лоб пергамент с нужными рунами. А теперь выпей это». «Ты хочешь отправить меня в какой-то транс?» Лицо Артиаса стало хмурым. «Да, в мир духов. Это их естественная среда обитания. Перенесем туда твое ментальное тело. Сам же ты этого сделать не сможешь. Туда, где обитают злые твари, подобно тому дикобразу». Воспоминания о былой авантюре лишь усугубили опасения. «Я же приклеил тебе на лоб пергамент с рунами, не переживай. Как эта сраная бумажка защитит меня от пожирания магической тварью?» Немного разозлившись, спросил Артиас. «Бумажкой ты подтираешься, а это защитные руны. И, когда тебя жрал дикобраз, ты был не в мире духов, а в промежуточном слое, хотя ты чересчур глуп, чтобы понять разницу. Духи сами по себе не слишком агрессивны, даже дружелюбны, особенно в своем родном мире. Только учти, они очень чувствительны к эмоциям. Мир духов фактически можно назвать отражением нашего физического мира. Так что если ты будешь злиться, бояться или нервничать, то мир духов тоже изменится под тебя. Не слишком сильно, все же ты еще слабый смертный, но все же не создавай себе лишних проблем. Если я умру, тебе придется возиться с моим трупом. Бросив напоследок нелепую угрозу, Артиас выпил странное зелье, и вдруг ученик мага очутился на поляне в красивом светлом лесу. Олень с огненными рогами благородно пил у реки. Зайчик с чешуей вместо шерсти тут же прыгнул в руки гостя и начал его обнюхивать. Множество птиц всевозможных расцветок. Все это исчезло так же внезапно, как и появилось. Теперь Артиас стоял в странном месте без окон и дверей. Да и стен не было, просто пустота. Как в тот раз, когда он попал в этот мир. Там еще была мерзкая богиня, но в этот раз посреди пустоты находилась гора, состоящая из мешков, сундуков, ящиков и прочего барахла. Хотя это было все же не барахло. В сундуках сверкали драгоценные камни, в ящиках валялись артефакты, а из мешков торчали различные редкие растения. Скорее всего, тоже магические и дорогостоящие. А верхушку причудливой горы украшал. «О, привет, давно не виделись», — поздоровался с Артиасом без Залон. «А что ты тут делаешь?» «Соскучился?» «У меня тот же вопрос. Я тут живу. Кстати, я тебя не звал, так что давай рассказывай, что за история тебя привела ко мне. Нашел на дороге проклятый артефакт, или открыл свиток со странными буквочками?» — издевательски спрашивал Залон. «Обряд по призыву фамильера». «Ха-ха-ха», — маленький бес заржал как конь, который должен был помочь тебе найти духа помощника. Вроде бы, Артиас чувствовал себя идиотом, так как не понимал причины насмешек. «Может, объяснишь мне происходящее? Вместе посмеемся». «Ну, как бы тебе сказать», стараясь снова не заржать, продолжил Залон. «Технически я твой фамильяр в настоящий момент». «Что? Что? Не понял, как это?» «Ну, я как бы бес, и являюсь дальним родственником духов. Вот поэтому господин Толерос, мой хозяин, решил привязать меня к тебе в качестве фамильяра для надежности. Тогда же, когда вживил в тебя ядро и кристалл, получается, ты мой помощник, слуга?» «Ха-ха-ха-ха-ха», Залон заржал опять и сильнее прежнего. «Успокоился? Ага». Вытирая глаза, Залон взял себя в руки. «Мы же с тобой не заключили контракт, так что нет. Контракт – обряд, устанавливающий связь между духом и волшебником. Мне тебя угостить чем-то, или что, не поможет?» Залон начал ухахатываться с тройной силой. «Ничего не понимаю. Проще говоря, связь, которая должна быть между фамильяром и магом, установлена. Это позволяет мне за тобой следить. Но так как договор с тобой я не заключил и не собираюсь, ты не можешь мне приказывать. По своей воле, разумеется, я тебе подчиняться не буду, а другого фамильяра призвать не можешь». Бес, казалось, сейчас лопнет от смеха. «Получается, пока я от тебя не избавлюсь, то духа мне не получить». Артиас попытался сложить картинку в одно целое. «Типа того, духи просто будут тебя игнорировать, считая, что у тебя уже есть фамильяр. Значит, мне нужно тебя убить? Ты вот эти мысли брось. Кто кого еще убьет?» Залон на секунду перепугался и даже перестал смеяться. «Просто выполни часть сделки с хозяином, и мы разойдемся. Я до сих пор не понимаю, чего вы от меня хотите. Тебе нужно отнести артефакт, тот самый кристалл внутри твоего ядра, к алтарю». «И где этот алтарь?» «Подожди, там наверху какие-то проблемы возникли, вот их решат. Сразу же тебе покажу, где это. Не переживай, от своей части сделки ты не отвертишься». «Понятно, а пока фамильяра мне не видать, и мой прогресс в магическом развитии застопорится». «Ну, если ты хочешь быстрого прогресса в магии, то есть одна мысль». «Какая?» «Ты можешь стать служителем господина Толероса и получить метку, которая поможет тебе в изучении». «Гори праведным огнем с такими предложениями, лживый бес. Как отсюда выйти?» «Я догадывался, что ты так ответишь. Жаль». Залон недобро сверкнул глазами, а затем щелкнул пальцами. Артиас вернулся в комнату в таверне, в свое физическое тело. Напротив, сидел Ларис и пил чай. «Ну как прошло? Какой у тебя дух? Чисто гипотетически, возможно ли такое, чтобы духа тебе навязали насильно?» «Навязали? Тебе попался своенравный доминантный фамильяр? Ну, если дух тебя не устраивает, существуют обряды, разрушающие связь. После них можно повторно провести обряд поиска. Но, как правило, первый твой дух лучше всего тебе подходит. Так что, может, ты подсознательно хочешь, чтобы над тобой кто-то доминировал?» «Чего? Нет, дело в другом. Кстати, чисто из любопытства, ты что-нибудь знаешь о бесах и методах их убийства?» Глава 12. В убийстве бесов, как оказалось, ничего сложного не было. Они, как и другие существа, умирали, если им отрубить голову или арбалетным болтом пробить сердце. Разве что обладали эти твари магическими навыками и высокой маневренностью. «Можно ловить их сетью, а потом протыкать копьями», — задумчиво вспоминал Ларис. «Так инквизиция делает, но лучше просто шибануть чем-нибудь по площади, ну или метким выстрелом крылья подбить. Получается, они не очень сильные, да, но, если расслабишься...» Ларис провел пальцем по шее в недвусмысленном жесте. «Достаточно быть внимательным, чтобы не попасться на подлую атаку. Значит, я вполне могу справиться с бесом?» Артиасу весьма понравилась полученная информация. «Да, почему нет?» — пожал плечами Ларис. «Целятся они когтями в лицо и шею, но обычный шлем с забралом прекрасно защитит и от этого. Хотя старшие бесы могут обладать боевыми заклинаниями, но по силе они примерно второго уровня. Максимум портки тебе подожгут или простуду нашлют. А кому они служат? Всем подряд, от темных заигравшихся магов до князей тьмы. Из них получаются превосходные лазутчики. Кстати, их сила может меняться в зависимости от хозяина. Так что без какого-нибудь князя тьмы будет той еще занозой. Понятно, а что с фамильяром делать? Если ты хочешь себе другого, то сперва нужно разорвать связь со старым. Что для этого требуется? Специальный артефакт. Что-то мне подсказывает, просто так ты мне его не отдашь. Вот поэтому мне нужно достать где-то 500 золотых. Артиас вкратце поделился историей с Хильдой, опуская ненужные подробности. Они с волшебницей обедали в столовой. И какой срок? Чем быстрее, тем лучше. Ну, ежедневное жалование у нас 3 серебряных. В месяц получается 90. Еще 10, и будет 1 золотой. Начало считать сероволосая колдунья. Нет, ждать пока они накапают, явно не вариант, угрюмо покачал головой Артиас. Если отличишься на службе, сможешь получить награду от командования, да и повышение не повредит, подкинула идею Хильда, поглаживая серый локон. И как мне отличиться? Ну, например, убить вражеского генерала, а что-нибудь осуществимое и более реальное, перебил Артиас. Помолись в храме, чтобы пошел дождь из монет, равнодушно предложила девушка. Легкого способа нет, иначе все были бы богатыми. А у тебя есть свой фамильяр? Да, в городском храме проводит обряды. Я, как в город приехала, сразу и призвала его. Вот, смотри, у девушки на ладони появилась бабочка с горящими крыльями, но через несколько секунд исчезла. Надолго призывать ее не получается. И это как-то помогает тебе изучать магию? С сомнением спросил Артиас. Да, например, когда я практикуюсь, мой дух, как бы так сказать, он будто подсказывает мне, где я ошибаюсь, направляет меня в нужное русло. Интересно. А еще, дух-фамильяр, это не просто красивая игрушка, а самый настоящий друг. Были случаи, когда духи помогали магам в час нужды. К тому же, чем сильнее будешь ты, тем сильнее станет твой дух. Достигнув достаточно высокого уровня, ты сможешь призывать его на отряд. В столовую вошел офицер Кюрс и прервал беседу. Ты и вы двое отправляетесь на южный дозорный пункт. В связи с повышенной активностью зеленокожих требуется усилить патрули вокруг каньона. Понятно. Выполнять. Этими самыми двоими оказались Артиас с Хильдой. Теперь они ехали в телеге, груженной снаряжением, провиантом и какими-то инструментами. Их вместе с необходимым снабжением должны были доставить на южный наблюдательный пост. И почему именно мы? Сетовала Хильда, стуча зубами от холода. Ехать в какую-то дыру в такую погоду. Снег еще не укрывал землю, но температура уже была около нуля. А броня даже не утеплена мехом, вот некоторым и приходилось стучать зубами. Магическим зрением Артиас осмотрел всю компанию. Лишь у одной фигуры в области головы виднелись энергетические потоки. Странно, ядро же вроде должно находиться в районе груди, под сердцем. Хильда, почему у тебя магическое ядро находится в голове? Удивилась вопросу волшебница. Потому что чудеса природы, я просто не совсем разбираюсь в подобных вещах. Оно же вроде должно находиться в области сердца. Ларис, зараза, ничего о подобном не рассказывал. Ну, у большинства магов ядро, как у тебя, находится в районе грудной клетки, позволяя влиять магией в основном на свое тело и на то, с чем оно соприкасается. Маги вроде меня, с мозговым ядром, способны прямо влиять на окружающий мир, например, с помощью огненных потоков. Хильда, кажется, входила во вкус, делясь с кем-то информацией. Но я же все равно умею зажигать свечки. Это разве не внешняя магия? Да, но на большее у тебя вряд ли хватит сил, как и у меня вряд ли получится превратить свою кожу в камень. Легче будет создать вокруг себя каменную сферу. Ядро своего рода специализированный инструмент для применения магии. Получается, я никогда не смогу призывать метеоры, будешь развивать имеющиеся навыки, и твое ядро станет расти. Достигнув критической точки, оно будет готово разделиться на две части. Они называются внешнее и внутреннее ядро. У всех это получается? Артиас начал вспоминать, о чем-то подобном ему рассказывали Беззалон и Ларис, в 3 случаях из 10. Но маги и сами не желают распыляться и работать на 2 фронта. Предпочитают концентрироваться на чем-то одном. Хотя подавляющее большинство магистров обладают 2 ядрами. Вроде как, я точно не знаю. Приехали, сказал кто-то из заскучавших. Дозорный пост представлял собой небольшой деревянный дом с башней и конюшней. Все было огорожено чистоколом. И вот ради этого пришлось отложить последнюю пару уроков с Ларисом. «Целую неделю тут торчать», – ворчала Хильда, стуча зубами. «Тебе так холодно», – поинтересовался Артиас. «Конечно, тебя твое ядро согревает, а меня, как и простых смертных, нет. Ну так создай огонь, ты же вроде маг огня». Ему вспомнился анекдот, в котором маг огня замерз заживо.